Глава 6. Тень врага. Вряд ли кто-то в здравом уме будет сразу убивать дочь императора. Покушение можно реализовать по более простой схеме. Поэтому-то была уверенность, что сначала со мной, точнее, с принцессой, хотя бы поговорят. Предположения сразу подтвердились. Кортеж направился не к центру города, где находился дворец, а в сторону окраин. Похитители думали, что жертва не заметит изменения маршрута, поскольку водитель опустил на окно непрозрачные шторки световых фильтров. Конечным пунктом назначения оказался подвал заводского склада, напичканный различным оружием. Кругом туда-сюда шныряли вооруженные люди. В большой гараж в дальней части подземного яруса заехало 3 машины. Та, в которой находилась я, головная с носителем злобной ауры и автомобиль, доставивший зомбиков. Бронированные створки ворот закрылись с тихим шорохом за кортежем, отрезая помещение от остального пространства. Первыми из автомобилей выскочили нелюди и профессионально рассредоточились, взяв под контроль все пространство гаража. Машины расположились таким образом, чтобы оставалось свободное место для парковки еще пары транспортных средств, примерно такого же габарита. Из этого можно сделать вывод, что ожидался приезд нового участника, либо готовилась сцена для какого-то действа. В любом случае, это меня устраивало. У стены сиротливо пристроился длинный стол на колесиках и 2 небольшие передвижные тумбочки, в которых обычно хранился всякий инструмент. В гараже практически не слышались звуки со стороны складских помещений. Из первой машины вышел обладатель темной ауры. Появление этого человека послужило сигналом для телохранителей, удерживавших меня. Слаженно, без лишних движений, они извлекли меня из салона и буквально под руки донесли и поставили перед плотным мужчиной с сединой на висках. «Так-так, кого мы здесь видим?» Радостно потер руки мужчина. В его энергетическом поле появились большие отблески удовольствия. «Воспитанные люди сначала представляются», — проворчала я, играя недовольную принцессу. Осмотревшись кругом, подвела итог. «Это не дворцовый гараж». Немного подергалась, пытаясь освободиться от клешней телохранителей, крепко державших меня за руки. Безуспешно. Более того, я лишилась телефона, изъятого одним из них. «Конечно, дворцом здесь и не пахнет», — со злобной улыбкой на лице кивнул мужчина, мельком бросив взгляд на часы. «Несколько минут для разговора найдется». «Почему только несколько?» Приподняла я брови, уперев спокойный взгляд в лицо собеседника. «Скоро врач подойдет», — продолжал улыбаться мужчина. «Шуана, по-моему, этот представитель человечества немного не в себе. Синта, я бы сказала, много. Вот почему у него эмоции такие сильные, но их немного. Сейчас он идет к одному ему понятной цели, невзирая на обстоятельства. Попробую расшевелить этого психа. Да кукловода мужик как-то не дотягивает. Я вроде не болею. Может, врач нужен вам?» Тень насмешки промелькнула на моем лице. «Ха-ха! Смелая малышка!» — истерично рассмеялся главарь, и раскаты его голоса эхом отразились от стен полупустого ангара. «Ну что же. Посвящу тебя кое во что, но, к сожалению, коротко. На длинный рассказ времени не хватит. Зовут меня Астар Ариста. Лично против тебя ничего не имею, а вот твой папаша мне много задолжал. Мало того, что он ведет страну к катастрофе, так еще и сына у меня отнял. Насколько мне известно, некто Морт Ариста недавно погиб в авиакатастрофе. Прервала я мужчину. «Молчи!» Нервно взвизгнул мужчина, полыхнув злобой в ауре. Мгновенно успокоившись, он продолжил. «Не было катастрофы. Я самолично взорвал самолет с дистанционного пульта. Твой отец или его приспешники, что одно и то же, заставили моего сына предать наше дело. Теперь император должен за это ответить». «Я-то здесь при чем?» Попыталась пожать я плечами. Руки телохранителей снова не дали это сделать. «В ответ собираешься убить меня?» «Ты мне безразлична, хотя молода и красива. Будь немного больше времени, не упустил бы возможности напоследок с тобой развлечься», — скривился собеседник. «Я вроде никуда не спешу». Снова съехидничала я в ответ. «Зато я спешу», — буркнул мужчина. «Скоро у меня будет достаточно более красивых, а главное, более доступных и опытных девушек. Моя цель не ты, а твой отец. Ты будешь всего лишь подарком, способным отправить его в места, откуда не возвращаются. Даже интересно стало. Без страха взглянула я в глаза психу, пытаясь раздразнить его и вызвать на очередное откровение. «Ну что ж, тебе повезло. Похоже, что врач задерживается. Есть еще минутка». Нервно поглядывая на часы, пробормотал Астер Ариста. «Мы решили сменить власть. Многим не нравится правление твоего отца. А уж то, что он задумал отправить дочь на обучение в чужую империю, вообще верх безумства. К тому же, внедряя законы чужой империи, мы теряем собственную. Кому нужно это многоженство? Мерзость какая-то. Если ты богат, то можно и так содержать любое количество любовниц без каких-либо обязательств, особенно плебейским семьям. И все это творится в то время, когда наши доблестные воины проливают кровь за вонючие, никому не нужные острова, вместо того, чтобы раз и навсегда поставить чужую империю на колени». «Хм, думаю, соседи с таким предложением не согласятся и не захотят это делать». Ехидно хмыкнула я. «Мы сильнее», — отмахнулся собеседник. «К тому же у нас будет великий вождь». «Ага, кажется, старший братец в ваших планах нарисовался». Кивнула я. «Да», — не стал спорить собеседник. «Он умнее и хитрее непутевого папаши, а главное, согласен вести империю к величию и процветанию». «Да-да, по костям своих подданных», — буркнула в ответ. «Неважно! Зато мы станем единственной и великой империей», — торжественно провозгласил собеседник. «Все мы, или вы с моим братцем конкретно?» — скривилась я. «И как же вы уберете моего отца?» «Все мы!» — рубанул рукой воздух фанатик. «И кто сказал, что мы собираемся его убирать?» Хищная ухмылка появилась на лице мужчины. «Убьешь его именно ты. Конечно, по приказу чрезвычайного посланника, с которым вы так мило беседовали до турнира. План гениален, как и все мысли будущего императора. Сейчас наш уважаемый доктор аккуратно тебя прирежет и набьет брюхо сильнейшей взрывчаткой. Мой господин первым встретит твою машину и проведет к центральному входу сквозь усиленную охрану административного комплекса». В последнее время император окружил себя новой свитой, и подобраться к нему не так просто. Твой папочка не утерпит и выйдет встречать победительницу главному входу во дворец. Дистанционно управляемый взрыв оборвет жизнь выдающегося политического деятеля. Дочь, попавшая под влияние западной секты во время обучения в непонятной школе, выполнит приказ чужого императора. А старший братец тем временем захватит власть в государстве. Задумчиво кивнула я. План оказался прост и имел шансы на успех. Теперь стало понятно, зачем нужны безотказные зомбики. Именно они должны заменить телохранителей в последней поездке. Шоана. Нам не повезло. Ни этот фанатик, ни брат принцессы не тянут на кукловода. Аура у принца недостаточно развита для гениального политика. Режиссер этой драмы ходит где-то рядом, но не так глуп, чтобы показываться даже в заключительном акте спектакля. Синта. А он на самом деле заключительный? Думаешь, император не знает о претензии старшего сына на престол? Шоана. Возможно, и знает. Но братец или кукловод им управляющий наверняка это учли и использовали представители правящей семьи в минимальном объеме. Возможно, принц что-то услышал по поводу нового управления империей, а ему место в совете наверняка не светит. Судя по обычной ауре, в специальной школе он не обучался. Первая свадьба императора произошла по политическим мотивам. Синта. Кроме моих слов, улик против старшего принца не будет. Шоана. Злоба на девушку у него не шуточная. Чем-то принцесса насолила брату, хотя об этом вряд ли знает. Сама понимаешь, непримиримых врагов за спиной оставлять не стоит. Оно может и к лучшему. Связаться отсюда с дедом или службой безопасности мы не можем. Связь активно глушится. Заговорщики готовятся к работе и наверняка боятся утечки информации. Да и без нас представление не начнется. Предлагаю слегка подкорректировать сценарий. Мысль дракоши мне понравилась. В это время в единственную дверь, ведущую вглубь подвального комплекса, охранник втолкнул толстого запыхавшегося человека. «О, а вот и Эскулап появился. Пора заканчивать беседу». Безразличным взглядом окинул нового персонажа Астер. Гость испуганно съежился под пустым взором господина, уткнув взгляд в пол. Аура толстяка полыхала ужасом. «Это хорошо. К свите безумца он прямого отношения не имеет. Пора действовать». Не зря предпринимала попытки вырваться из рук державших меня людей. Оттолкнувшись от пола, сделала сальто назад. Их пальцы, тисками удерживающие меня, соскользнули. Слабое кольцо молнии, отправленное по окружности, с легким статическим потрескиванием ударило по людям. Пока один из моих охранников заваливался в конвульсиях от электрического удара, завладела его пистолетом и разрядила обойму в направлении оставшихся в машинах приспешников злодеев. Удар молнии не достиг водителей и прятавшихся в салонах телохранителей, но любезно опущенные бронированные стекла оставили отличную возможность расправиться с заговорщиками. Мгновенно перезарядила обойму. Очередная пуля вывела из строя блок управления воротами. Глушитель на пистолете отсутствовал, и пришлось убирать звук подходящим заклинанием. Зомбики пришли в себя непозволительно быстро и попытались подняться. Очередное кольцо молний снова отправило их тела в неуправляемые конвульсии. Ничего, пускай корчатся на полу. Они мне нужны целенькими. Метнувшись к двери, в которую втолкнули толстяка-врача, заблокировала вход подходящим ломиком, валявшимся у стены. Пока противники не пришли в себя, пробежалась возле живых и ударами по соответствующим энергетическим центрам заблокировала им двигательные функции. Врача обездвиживать не было смысла. Он и так впал в ступор и замер, выпучив глаза и отвесив нижнюю челюсть. Пришлось хорошенько похлопать его по щекам, чтобы привести в чувство. Теперь можно спокойно побеседовать. «Ты что должен был со мной делать?» Внимательно посмотрела я в глаза толстяка. «Я не хотел. Меня заставили!» Лежа на полу и ошарашенно вертя головой, промычал Эскулап. «Ты не ответил на вопрос. Процент металла сильно возрос в моем голосе». «Должен вытащить внутренности, заложить бомбу и зашить тело». Как на плаце, отчитался толстяк, пока боясь подниматься. «Так ты еще и минер». Кривая ухмылка, не обещавшая ничего хорошего лежащему человеку, пробежала по моим губам. «Госпожа, я всего лишь врач, хотя во время войны на островах служил в качестве минера под руководством Астера Ариста». Кивнул на безмолвного бывшего командира толстяк и запричитал. «Я не хотел участвовать в заговоре. Меня заставили. Командир говорил, что если не сделаю дело, он уничтожит всю семью. Я его знаю. Он это может». «Теперь вряд ли». Буркнула я, задумчиво рассматривая врача. Аура показывала, что тот сказал чистую правду. К сожалению, спокойно продолжить реализацию предложенного Шуаной плана не удалось. Со стороны прохода во внутренние помещения раздались удары по двери чем-то тяжелым. Хорошо, что она, как и ворота, оказалась бронированной. «Сейчас вас убьют, а меня вместе с вами!» Совсем загрустил врач. «Здесь есть камеры видеонаблюдения». «Шуана, у хозяев этих апартаментов какая-то извращенная логика. Злодеи хотели записывать на камеру собственные прегрешения. Синта, это вряд ли. А вот кукловод наблюдать за своими марионетками вполне мог. Времени у нас гораздо меньше, чем нужно. Придется менять план действий. Шуана, уменьшим количество жертв статистов. Пространственное зрение показывает, что в двери ломятся зомбики. Наверное, они сидели наблюдателями возле камер. Связь с внешним миром отсутствует из-за блокады, и подать сигнал людям в подвале они не могут. Сильные, но тупые твари. Некоторое время у нас в запасе есть. Синта, что-то тут не сходится. Вряд ли сам кукловод находится в здании, но тогда... Как он подал команду нелюдям? Шуана, я и говорю, тупые. Никто ими не командует. Это же не совсем зомби, и кое-какой разум за ними числится. Для обеспечения скрытности дальнейшей деятельности прошла сеткой молнии по поверхности стен. Объемные заклинания отнимали уйму энергии, но искать замаскированные камеры среди множества электрических кабелей даже с помощью пространственного зрения не так-то просто. Легче и быстрее вырубить всю электронику посредством короткого замыкания. «Так, поднимайся», — скомандовала ошарашенному толстяку. Кивнув на обездвиженного главного злодея, приказала. «Вскрывать этого фанатика уже некогда. Прикручивай бомбу сбоку к телу. Подарок должен дойти до адресата. Но до другого». С опаской, искоса поглядывая на меня, врач резво вскочил и бросился к тумбочкам у стены. Внутри одной из них находился подготовленный и компактно упакованный заряд взрывчатки с пультом управления. Прихватив бомбу, толстяк вернулся к машинам и принялся пристраивать ее к телу бывшего командира. Глаза Астера почти светились от злобы, но пошевелиться он не мог. Минер проявил смекалку. Для крепления подарочка на теле он обрезал ремни безопасности из ближайшего салона автомобиля. Судя по переливам в ауре, толстяк испытывал мстительное удовольствие от процесса. Похоже, с командиром у них отношения не очень дружественные. Да и ни один нормальный человек не будет питать теплых чувств к тому, кто угрожал уничтожить его семью. Пока толстяк занимался посылкой, пришлось побеспокоиться о своем алиби. Покушение на члена имперской семьи, кто бы он ни был, преследуется по закону. Тем более суда над принцем не предвиделось. Вероятнее всего, найдут какого-нибудь козла отпущения и сделают его главным злодеем. Я же не собиралась претендовать на эту роль. Живых, но обездвиженных зомбиков загрузила в автомобиль. Двоих устроила на заднее сиденье, одного за руль. Сама уселась рядышком. Теперь врач не мог видеть, чем я занимаюсь. Работа предстояла очень уж специфическая и магам жизни резко противопоказанная. После потери способностей моя вторая магическая сущность очень хорошо изучила магию смерти. Оружие врага нужно знать лучше, чем его знает сам враг. Именно из такого постулата исходил убийца из магического мира. Теперь же применение стихии смерти мне ничем не грозило. Собственной энергии все равно не было. Пара ударов внутренней силой, и вместо нелюдя на сиденье рядом со мной находился полноценный труп. Заклинание сотворения обычного зомби из мертвого тела само возникло в памяти. Подарок богини не позволял забыть что-либо. Абсолютно все знания надежно закреплялись в памяти. Разум тела нежити теперь потерялся в потустороннем мире. А вот навыки остались. Портативные наушники для трансляции команд нашлись в бардачке машины. Именно там их хранил водитель. Переносную рацию пристроила в кармане зомби. С подключенными наушниками получился полноценный центр управления нежитью. Пора убираться отсюда. Мобильной связи не было. Она появится лишь при выходе из зоны глушения, поэтому и пришлось воспользоваться автономной переносной радиостанцией. Давать команды водителю зомби нужно постоянно. Он еще тупее зомбиков, созданных каким-то сумасшедшим псевдонекромантом. Толстяк свою часть работы закончил и ожидал дальнейших распоряжений, укрывшись за машиной. «Усаживай бывшего командира на сиденье рядом с водителем», — приказала я. Врач безропотно подчинился. Пристегнув тело к сиденью, он взглянул на меня. «Пульт». Мой ровный голос успокоил волнение толстяка, и он протянул мне небольшую коробочку. «Радиус действия до 2 километра», — отчитался он и с затаенной тревогой поинтересовался. «А дальше что?» «Сейчас поставлю одну штуку и быстро уходим отсюда». То, что я произнесла фразу во множественном числе, окончательно успокоило моего невольного помощника. Забрав рации у телохранителей, которые, в отличие от зомбиков, после удара молнии в себя так и не пришли, пристроила одну к разбитому пульту управления воротами. Любой сигнал в шифрованном канале приведет к подаче команды на открытие ворот. Вторая рация как раз для этого мне будет и нужна. «Надо поспешить», — поторопил толстяк, кивая на едва держащуюся дверь. Сил зомбикам было не занимать. Даже броня скоро сдастся под их напором. Врач думал, что покидать гараж мы будем на другой машине. Как раз этого делать и не стоило. Размеренные удары чем-то тяжелым по двери насторожили люд в подвале с той стороны ворот. Первая машина обязательно прорвется, а вот вероятность удара по второй была слишком высокой. Рисковать не стоило. Мы бы, конечно, проехали под прикрытием магического щита, но такой явный факт оставлять будущему расследованию этих событий я не собиралась. Приказала толстяку заткнуться и спрятаться за моей спиной. Незаметно вложила пульт от бомбы в карман Астера, подмигнув обездвиженному заговорщику на прощание. Прихватив у лежащего телохранителя собственный мобильный телефон, подождала минутку, пока засов на входе окончательно не сдался. Очередной удар с грохотом вынес створку двери почти на середину гаража. Четверка нелюдей по инерции проследовала следом с куском бетонной колонны в руках. Я даже не поняла, откуда боевики ее выдрали. Четыре быстрых выстрела не оставили им шанса среагировать. Огненный шар, запущенный в проход, очистил путь, превратив в пепел еще парочку врагов. Пространственное зрение показывало комнату наблюдения в конце короткого коридора, но уничтожать оборудование не стоило. Камеры должны зафиксировать, как мы с Толстяком бегом покидаем гараж. «За мной!» — скомандовал я, бросаясь к запасному выходу из коридора. Выбираться по узкой лестнице наверх я не собиралась. Перестреливаться с кучей боевиков, снующих по поверхности возле заблокированного изнутри выходного люка, не было смысла. Свободным оставался спуск на служебные уровни, а оттуда выход в городские подземелья. Излишне говорить, что план катакомб отпечатался в моей памяти. Метнувшаяся к лифтам Шуана доложила, что сейчас оттуда вывалит толпа вооруженного сброда. Похоже, обеспокоенные шумом в гараже остальные заговорщики спустились вниз по шахте заблокированного зомбиками лифта. Видно, главный кукловод сильно не доверял заговорщикам мастера, раз послушные ему биомашины сидели в полностью изолированных помещениях. «Мы почти успели, но мой помощник оказался не очень быстр. Я снесла ударом воздушного кулака закрытую на замок, но не бронированную дверь выхода на лестницу и, развернувшись, выпустила остаток патронов в обойме пистолета по появившимся преследователям. На всех не хватило, но на это и строился расчет. Оставшиеся вояки, недолго думая, запустили в нашу сторону несколько гранат. Взрывы грохнули почти за спиной толстяка. Не поставь я щит, тут бы ему конец и пришел. Уже щитом приложила помощника так, что он со всего маха влетел в стену на противоположной стороне небольшой лестничной клетки и оглушенный опустился на пол. Перезарядив пистолет, добила незадачливых преследователей. Другие теперь спустятся по лифтовой шахте нескоро. По рации дала сигнал открыть ворота гаража и передала Шуане управление водителем зомби. Та устроилась в машине. Командовать голосом дракоша пока не умеет, а вот управлять различными полями — пожалуйста. К тому же она у меня особенная, объединенная с аватаром, хорошо умеющим рулить разной техникой. Управлять зомби она будет посредством простых голосовых команд, синтезированных через рацию. Сама в это время занялась помощником. При бессознательном состоянии пациента гораздо проще копаться в его разуме. Ничего портить я не собиралась. Заблокировать полностью несколько последних минут жизни в памяти не так уж сложно. Убивать толстяка смысла не было. Он нужен как независимый оставшийся живым свидетель, а, возможно, и в будущем пригодится. В заговоре он участвовал недавно и под давлением. Расскажет службе безопасности все, что знает. Вряд ли его долго в тюрьме продержат. Устроив недовольного помощника отдыхать на лестничной клетке, спустилась вниз. Заблокированные люки, ведущие в катакомбы, меня не остановили. Повезло, что проходы под складами оказались хотя и заросшими пылью, но сухими, а то бы извозюкалась в грязи, как свинья. Бежать по узким ходам пришлось быстро, тогда облако, поднимаемое ногами пыли, за мной не успевало. Местную живность распугивал топот быстрых шагов. Каблуки весьма громко отстукивали дробь, особенно по каменным участкам пола. Сильно разогнаться не давали частые повороты, а спускаться в более прямые нижние уровни не хотелось. Вот там грязи уж точно будет более чем предостаточно. К сожалению, в промышленной зоне не так много выходов на поверхность из катакомб, как хотелось бы. До ближайшего подвала жилого дома добиралось минут 15. Пространственное зрение помогало, но под землей зона сильно сужалась, а карты вора для верхних уровней катакомб сильно устарели. Встречались перегородки и новые коридоры. Иногда поглядывала по ментальной связи за Шуаной, но дракоша все делала правильно. Примерно за минуту до активации подарка появилась мобильная связь, поскольку я покинула подземные уровни. Пакет информации с предупреждением о заговоре Астера Ариста послала деду. Пока он разберется, пока провернутся шестерни службы безопасности, уже будет поздно. Управляя водителем зомби голосовыми командами по рации, Шуана довела автомобиль до ворот. Как и предполагалось, встречал машину старший принц. Иначе сотрудник службы безопасности мог случайно заподозрить что-то неладное, обнаружив неподвижную принцессу, и сорвать операцию. Едва главный претендент на корону подошел к двери и уставился на сидящего в салоне соучастника, дракоша активировала взрыватель. Алиби я себе обеспечила. Осталось дождаться на месте приезда безопасников. Через минуту, выполнив задание, ко мне присоединилась Шуана. Конечно, решать таким образом проблемы неэтично, но бывший маг предпочитал с врагами разбираться сразу и кардинально. Опыт прошлого воплощения никуда не делся, и с таким решением я была полностью согласна. Император мог пожалеть сына, и это означало бы наличие постоянно присутствующего за спиной врага, да еще и связанного с кукловодом. Ревизия собственного сознания показала совсем небольшой остаток энергии в накопителях. Потратилась я хорошо. Объемные заклинания, накладываемые на большие пространства, всегда были весьма затратными, но больше всего силы ушло на создание полноценного зомби. Даже не подозревала, что на это в данной вселенной потребуется столько магических энергозатрат. Янтарные накопители в серьгах и браслете почти восстановили естественный цвет. Событие на Дворцовой площади. Старший принц прохаживался возле главного входа дворцового комплекса, с нетерпением поглядывая на часы. Астер задержал отправку уже на 5 минут. Видно, что-то пошло не так. Из соображений секретности связью между собой они пользовались очень редко. Успокаивало именно то, что никаких сообщений не было. Отец уже пару раз спрашивал принца, почему дочь едет так долго. Тот объяснял, что, возможно, победительницу турнира задержали восторженные поклонники. Когда нетерпение уже достигло тревожного предела, в конце улицы наконец показался автомобиль с эмблемой имперского рода. Принц с облегчением выдохнул. Осталось лишь проконтролировать посылку, и дело сделано. Он сказал охране на посту, что встретит и проверит машину сам, и вышел к воротам. Открылся первый шлагбаум въезда, и автомобиль остановился перед вторым. Принц подошел к открывшейся двери салона и с недоумением уперся взглядом в бледное лицо Астера Ариста с капельками пота на лбу. «Он что, совсем с катушек съехал после смерти сына? Хочет покончить жизнь самоубийством?» Мелькнула мысль в его голове. Больше ничего подумать принц не успел. Яркая вспышка озарила все вокруг. Хлопок был не сильный, но взрыв специального объемного заряда превратил строго определенную часть пространства в мелкое крошево. Протяжно завыли сирены тревоги. За мной приехали не сотрудники службы безопасности, а главный телохранитель деда. Дорх выскочил из машины со скоростью ракеты, едва увидев мой силуэт в рассветных сумерках возле фасада дома, адрес которого назвала в сообщении. От маски принцессы я уже избавилась и прихватила с собой, завернув в пакет, обнаруженный в подвале. Еще не хватало, чтобы непосвященные люди узнали о подмене. Дорх, просветив взглядом, словно рентгеном, и не обнаружив видимых повреждений, тут же запихнул меня в машину. В салоне больше никого не было. «Или ты невероятно везучая, или само провидение тебя хранит», — пробормотал он, усевшись в водительское кресло и запуская двигатель. На окраине города, в стороне складов, послышалась частая стрельба. Люди Рена наведались на склад. Заметив мой взгляд, кивнул Дорг в ту сторону. «Пока едем в резиденцию рода, расскажи, что случилось. Твой дед пробурчал что-то невразумительное и отправил меня по этому адресу». Тем временем машина рванулась с места. Скрывать мне было почти нечего. Пока добирались до места назначения, поведала молчаливому собеседнику свою версию событий. О подозрениях по поводу принца не обмолвилась ни единым словом. В дороге нас остановили 10 раз поднятые по тревоге полицейские патрули, так что на короткое озвучивание истории времени хватило. «Похоже, сын Листа Ариста действительно сошел с ума», — пробормотал Дорх, загоняя машину в открытые ворота родовой резиденции. Или его подвели к этому и заставили самого реализовать самую опасную часть заговора. Криво усмехнулась я и добавила. Видно, старший брат принцессы что-то заподозрил, не обнаружив в машине сестры. Затуманенному местью разуму Астера пришлось довольствоваться малым, нанеся удар хотя бы по принцу. «Может быть, может быть», — задумчиво покачал головой Дорх. «Твой дед выехал к императору, и отпустить тебя домой пока не могу. Сама видишь, что творится на дорогах. Проехать можно, лишь имея специальный пропуск, а их у главы рода не так много. По крайней мере, у моих людей его нет, а я сопровождать тебя не смогу. Сейчас навалится куча работы. Надеюсь, комната для меня в этом монстрообразном особняке найдется? Я ведь практически всю ночь работала. С усмешкой взглянула я на телохранителя. «Сейчас все устрою». Покидая автомобиль, буркнул Дорх. Пока он решал вопросы с прислугой, созвонилась с Ликой и предупредила, что в связи с раскрытием очередного заговора немного задержусь в особняке деда. Мачеха лишь похвалила за предусмотрительность. Безмолвный, вышколенный служащий после соответствующих распоряжений Дорха проводил в гостевые апартаменты, где я благополучно и устроилась. Надо сказать, я так сильно устала после ночных приключений, что завалилась на кровать, не раздеваясь. Спешить было некуда. Сеть оказалась заблокирована, поэтому через некоторое время провалилась в нормальный сон. Возможно, этому поспособствовала Шуана, но я не очень-то сопротивлялась. Вечер. Комната совещания императора. Курт Кройтон, потомственный император Восточной империи, с мрачным видом смотрел в окно, повернувшись спиной к соратникам. Он не замечал, что происходит за стеклом. Верховного руководителя государства одолевали мрачные мысли. Чего-то он не учел в своих планах, и за это приходится расплачиваться. На вечернем совете присутствовали лишь лица, связанные с недавними событиями. «Рен, что удалось выяснить?» Не поворачиваясь, произнес император, словно медленно выдавливая из себя тяжелые слова. Данные внучки Рониса Кроя полностью подтвердились в результате допроса захваченных заговорщиков. Ренатис Доната бросил короткий взгляд в сторону сидящего напротив старика и продолжил. «Выступление зрело давно. К сожалению, есть сведения об участии в нем старшего принца. Главари переворота постепенно расставляли преданных людей на различные должности в государстве. Признаю, и в моем ведомстве нашлись такие люди. До конца операция по смещению императора все же не была подготовлена и проработана. Неожиданно, в связи с активной деятельностью Рониса Кроя, провалилась большая сеть агентов низкого уровня, способных быстро вывести следователей на главарей заговора. Реализацию плана по устранению главы государства пришлось ускорить. Выход принцессы из защищенной зоны оказался подарком для заговорщиков. Через нее они могли получить прямой доступ к императору. В связи со странной гибелью верхушки заговора, пешки сдают друг друга на перегонки, рассказывая обо всем. Если бы не предвидение Соканы и не замена ее на Синту, мое убийство могло бы осуществиться. Кажется, пора передавать управление более способным правителям. С горькой улыбкой подвел итог император и повернулся к подчиненным. Оглядев собравшихся, он остановил взгляд на Ронисе. Старик тяжело вздохнул и, не пряча взгляда, сказал: «Вашего сына убрала тень, охраняющая мою внучку. Как она это сделала, вне моего понимания. Моя девочка не могла сразу находиться в двух местах. Сигнал с ее мобильного телефона пришел из точки, расположенной далеко от дворца. Именно там Дорх подобрал внучку после моего приказа. Мало того, подтверждается путешествие девочки по подземным катакомбам. Иногда базовая станция ловила отзывы ее мобильника. Взрывотехники обнаружили остатки пульта управления вблизи автомобиля. Взорвать бомбу без него невозможно. Код доступа к исполнительному механизму шифрованный. За несколько минут изменить систему управления нереально. Получается, исполнитель, подавший сигнал, находился в автомобиле. Компьютерное моделирование параметров взрыва показывает, что с большой вероятностью команду подал сам Астер. Почему он это сделал, абсолютно не поддается объяснению. Не будь информации от внучки, мы бы еще долго ловили заговорщиков, которые могли просто разбежаться, узнав о смерти своих главарей. Что произошло? Император перевел взгляд на еще одного молчаливого подчиненного. Занимаясь государством, я совсем упустил семью. Опустил голову лист Ариста, глава корпорации «Боевые системы», а заодно и министр промышленности теневого кабинета империи. Мальчик пришел с войны вполне адекватным человеком, или казался таким. Он с охотой окунулся в техническую деятельность корпорации. Контакты с военными не выходили за рамки его обязанностей. Возможно, он так маскировался, но я ведь не служба безопасности и не мог уследить за всем. Теперь понимаю, что ошибся в потомках. Первый звонок я пропустил, когда обнаружил неправильное воспитание внука. К сожалению, мои попытки направить мальчика на путь истины не удались. Результатом и оказалось окончательное помешательство Астера и исчезновение моей второй дочери. Синта не хотела смерти твоего внука. Она желала лишь отомстить за его недавнюю выходку с друзьями. Кто же мог предполагать, что девочка напорится на очередные следы заговорщиков? Вздохнул Ронис с печалью, поглядывая на старого друга, с которым они когда-то учились в одном классе. «Где жена старшего принца?» Император упер взгляд в главу службы безопасности. Тот чувствовал вину за произошедшее, хотя служба безопасности и не контролировала семью императора. «Арина Кройтон, урожденная Арина Ариста, покинула территорию империи на личном самолете сразу после смерти мужа. Невозможно отследить перемещение воздушного средства с включенным антирадарным комплексом. Показания свидетелей говорят о том, что связь с принцем Астер поддерживал через сестру. Наверняка, боясь последствий неудавшегося переворота, она скрылась на землях соседей. Я послал запрос друзьям», — добавил Ронис, отвечая на невысказанный вопрос императора. «Хорошо. Тогда временно вопрос неудачного покушения закрываем». После раздумья подвел итог император. «Принцесса показала нам свои возможности. Прошу впредь все планы по работе с соседями согласовывать с ней. С этого дня Западная империя — ее проблема. В конце концов, ей там жить. В завтрашнем указе объявить, что комитету по расследованию заговора во главе с Ронисом Кроем разрешается следить за членами имперской семьи. Под шумок объявим о новом наследнике. Им станет младший принц. Способности у него меньше, чем у сестры, но западники готовят ему жену не хуже нашей Соканы. Все старшие наследники лишатся возможности занять престол. Не верю, чтобы кто-то из них не слышал о заговоре. Дети, обучавшиеся в спецшколе, и так знают о способностях принца, так что возражать не будут, а остальным придется смириться с моим решением». Ронис, подняв руку, привлек внимание императора. «Сокана хочет встретиться с моей внучкой. Приказы принцессы выполнять как мои», — отчеканил император. Утром из сна меня вытащил задумчивый дед. «Похоже, приключений ты вчера нахваталась достаточно», — присаживаясь на край кровати, буркнул он. Задумчиво рассматривая мое сонное лицо, он с непонятной досадой продолжил. «Спасибо, что не отправила на тот свет всех людей в гараже. Телохранители, принадлежавшие службе охраны имперской семьи, рассказали очень много интересного». «Не моя заслуга», — сонно проворчала я, потягиваясь в кровати. Так и не снятый со вчерашнего вечера обтягивающий кожаный комбинезон, в котором щеголяла в казино, позволял это делать. Если бы не помешали боевики, ломившиеся в двери, всех бы пристрелила. «Может, получилось и к лучшему», — криво усмехнулся дед. «Хорошее у тебя прикрытие». «Первый раз слышу». Невинно, хлопая глазами, взглянула я в глаза деду. «Верю, верю». Уже вполне по-дружески заулыбался глава рода. «Хватит меня соблазнять своими недоразвитыми, по моему мнению, прелестями. Тебя хочет видеть принцесса». «И вполне они развитые. Скоро будут не хуже, чем у твоей Диланы». Недовольно проворчала я, поднимаясь с кровати. «Постараюсь дожить до того времени. Ты хоть сонную рожицу умой, жду у машины». Продолжая шутить, дед сбежал из комнаты. Судя по всему, старик пребывал в хорошем настроении. Впервые видела у него в ауре приоритет светлых эмоций. Привести в порядок себя все же стоило. Путешествие по катакомбам оставило следы на теле. Шуана доложила, никаких систем наблюдения в помещении не установлено. Так что я не только умылась, но даже быстренько искупалась под душем, заодно выстирав и высушив одежду заклинаниями. Это не работа по площадям. На легкую бытовую магию энергии тратится не в пример меньше. Вышла из дома при полном параде. «Вот совсем другой вид. Теперь можно и навстречу к руководству ехать», — похвалил дед, окинув меня придирчивым взглядом. «Твоему руководству», — уточнила я, ныряя мимо деда в открытую дверь салона бронированного автомобиля на переднее сиденье. «Вот ж детки пошли. Никакого уважения к старшим». Со снисходительной усмешкой покачал головой дед. Устраиваясь на заднем сиденье, он добавил: «Может, и к твоему». Вступать в пререкание не стало. Интуиция подсказывала, что дед прав. В путешествии к соседям придется слушаться принцессу, конечно, в пределах разумного. До места обитания дочери императора кортеж добирался долго. После выезда из столицы 3 часа почти летели по узкому шоссе на хорошей скорости. «Почему не на вертолете?» — поинтересовалась я у деда, покидая машину. Разговаривать при водителе, да еще повернувшись назад, в дороге неудобно. Зато я контролировала ситуацию при движении и в случае опасности могла взять управление на себя. Жутко сомневаюсь, что служба безопасности выкорчевала все корни заговора. «Здесь закрытая зона», — пояснил дед. «Пролет воздушного транспорта запрещен. Ты не заметила, как мы проскочили несколько контрольных пунктов со специальной техникой? Нас просветили и сравнили с образцами матриц разрешенного доступа». «Это когда с меня матрицу успели снять?» С недоумением глянула я на деда. «Скрытый контрольный пост расположен на входе родовой резиденции. Он делает матрицы всех входящих во многих диапазонах, начиная от теплового и заканчивая рентгеновским». «Так, с этим разобрались. А куда ты меня привез?» — поинтересовалась я, вертя головой. Кроме небольшого домика с ведущей к нему дорожкой, посыпанной песком, ничего вокруг не было. «Здесь школа одаренных детей, в которой ты должна была учиться. Из-за происков врагов рода и моей ошибки этого не случилось», — нахмурился дед. Но плохое настроение у него быстро улетучилось, когда на дорожке появилась девушка. Узнать принцессу, маску которой недавно носила, было нетрудно. Но удивило меня совсем другое. Аура девушки сильно отличалась от обычной. В основном поле выглядело плотным, больше похожим на яйцо, но вокруг головы светилась золотистая дымка, медленно растворяющаяся в пространстве. Предполагаю, получилась этакая смесь аур мага и убийцы магов. «Мне казалось, ты должна быть чуть старше», остановившись перед нами и задумчиво рассматривая меня, пробормотала принцесса. «Шоана, прибейте меня, духи, если принцесса не имеет дара прорицательницы. Синта, даже тренировки по методикам убийц магов не смогли убрать врожденное свойство. Вот почему наблюдается свечение вокруг головы. Это доступ к вневременным потокам информации. Шоана, да она бы с такими возможностями выиграла карточный турнир без особого напряжения. Синта, прорицательницы и провидицы видят множественные вероятности развития событий. Чем дальше они по времени, тем больше вероятностных линий. Человеческий мозг без специальной подготовки не в силах определить приоритет вариантов, а магов судьбы я почему-то вблизи не наблюдаю. Да что там говорить, даже маги жизни в Академии проходят раздел с этим связанный лишь ознакомительно, если не обладают соответствующими возможностями. «Какая есть», — проворчала я. Одно то, что девушка почувствовала наш средний с магом возраст, заставляет уважать эту необученную магичку. «Я забираю гостю. Нам надо поговорить наедине. Это займет не больше часа». Оторвала от меня взгляд принцесса и посмотрела на деда. «Император приказал подчиняться вам как себе». Совсем без обид усмехнулся дед и вернулся в салон автомобиля.